Мечты и грезы. Мы в прошлом номере «Гражданина» опять заговорили о пьянстве, или, скорее, о возможности исцеления от язвы всенародного пьянства, о наших надеждах, о нашей вере в ближайшее лучшее будущее. Но уже давно и невольно грусть и сомнения приходят на сердце. Конечно, за текущими важными делами, а у нас все смотрят такими важными деловыми людьми, некогда и глупо думать о том, что будет через 10 лет или к концу столетия, то есть, когда нас не будет. Девиз настоящего делового человека нашего времени «Априс мой де деливе». Но людям праздным, непрактическим и не имеющим дел право простительно помечтать иногда о дальнейшем, если только мечтается. Мечтал же Поприщин, это в записке сумасшедшего Гоголя, об испанских делах. Все эти события меня так убили и потрясли, что я и так далее. Писал он 40 лет назад. Я признаюсь, что и меня иногда многое потрясает, и право, я даже в унынии от моих мечтаний. Я на днях мечтал, например, о положении России, как и великой европейской державы, и уж чего-чего не пришло мне в голову на эту грустную тему. Взять уже то, что нам во что бы то ни стало, и как можно скорее надо стать великой европейской державой. Положим, мы и есть великая держава. Но я только хочу сказать, что это нам слишком дорого стоит. Гораздо дороже, чем другим великим державам, а это предурной знак. Так что даже оно как бы и не натурально выходит. Опешу, однако, оговориться, я единственно только с западнической точки зрения сужу. И вот с этой точки оно действительно так у меня выходит. Другое дело точка национальная, так сказать, немножко славянофильская. Тут, известно, есть вера в какие-то внутренние самобытные силы народа, в какие-то начала народные, совершенно личные и оригинальные, нашему народу присущие, его спасающие и поддерживающие. Но с чтением статей господина Пыпина я отрезвился. Разумеется, я желаю и по-прежнему продолжаю желать изо всех моих сил, чтобы драгоценное, твердое и самостоятельное начало, присущее народу русскому, существовали действительно. Но согласитесь тоже, что же это за такие начала, которые даже сам господин Пыпин не видит и не слышит и не примечает, которые спрятаны, спрятались и никак не хотят отыскаться. А потому невольно остается и мне обойтись без этих утешающих душу начал. Таким образом и выходит у меня, что мы покамест всего только лепимся на нашей высоте великой державы, стараясь изо всех сил, чтобы и не так скоро заметили это соседи. В этом нам чрезвычайно может помочь всеобщее европейское невежество во всем, что касается России. По крайней мере, до сих пор это невежество не подвержено было сомнению. Обстоятельства, о котором нам вовсе нечего горевать. Напротив, нам очень будет даже невыгодно, если соседи наши нас рассмотрят поближе и покороче. То, что они ничего не понимали в нас до сих пор, в этом была наша великая сила». Но в том-то и дело, что теперь, увы, кажется, и они начинают нас понимать лучше прежнего. А это очень опасно. Огромный сосед изучает нас неусыпно и, кажется, уже многое видит насквозь, не вдаваясь в тонкости. Возьмите хоть самые наглядные в глаза бросающиеся у нас вещи. Возьмите наше пространство и наши границы, заселенные инородцами и чужеземцами, из года в год все более и более крепчающими в индивидуальности своей собственных инородческих, а отчасти и иноземных соседских элементов. Возьмите и сообразите,